Глава 12. Недостающее звено. Природа марсианских песчаных бурь известна недостаточно хорошо. Подобно Луне, поверхность Марса в основном покрыта тонкой пылью. Но в отличие от Луны, Марс обладает атмосферой, способной приводить эту пыль в движение. Обычно это не причиняет неудобств. Марсианская атмосфера разрежена, и в ней не бывает сильных ветров. Но иногда, по непонятным причинам, хотя, возможно, связь с электронной бомбардировкой из космоса, пыль становится электрически заряженной, и каждая пылинка начинает отталкиваться от соседних. Даже без ветра пылинки стремятся взлететь. Каждый шаг поднимает облако пыли, которое не оседает, но остается взвешенной в воздухе. Когда к этому добавляется ветер, есть все условия для настоящей пыльной бури. Пыль никогда не бывает такой густой, чтобы препятствовать зрению. Опасность не в этом. Убивает всепроницаемость пыли. Частицы пыли так малы, что проникают повсюду. Одежда их не задерживает, укрытие в скалах от них не спасает. Даже маска, плотно прилегающая к лицу, не может помешать отдельным пылинкам проникнуть внутрь. В разгар бури достаточно 2 минут, чтобы появился невыносимый зуд. 5 минут буквально ослепляют человека, а 15 убивают его. Даже небольшая буря, которую человек просто не заметит, способна вызвать покраснение кожи, которое называется пылевым ожогом. Дэвид Старр знал все это и многое другое. Он чувствовал, что его кожа уже начала краснеть. Он непрерывно кашлял, но это не помогало ему прочистить горло. Он пытался держать рот плотно закрытым, выдыхая через самое маленькое отверстие, который только мог создать, но пыль продолжала ползти внутрь, минуя губы. Скутер дергался, пыль подобралась и к его двигателю. Глаза Дэвида вспухли и почти не открывались. Слезы собрались внутри маски и затуманили очки, впрочем, он все равно не мог ничего видеть. Ничто не могло остановить крошечные пылинки, кроме герметического купола или корпуса пескохода. Ничто. Ничто? Испытывая сводящий с ума зуд, разрываясь от кашля, Дэвид напряженно думал о марсианах. Знали ли они о приближающейся буре? Могли ли знать? Отправили бы они его на поверхность, если бы знали? Из его мозга они должны были извлечь информацию, что для возвращения назад у него есть только скутер. Они могли бы с легкостью перенести его к куполу, даже внутрь купола. Они знали, что приближается буря. Дэвид вспомнил, как марсианин с глубоким голосом неожиданно принял решение вернуть его на поверхность, как будто торопился, чтобы буря застала Дэвида. И все же последние слова. Слова, произнесенные женским голосом, который он не слышал, и которые, следовательно, специально были закреплены в его сознании, пока его выносило сквозь скалу на поверхность. Эти слова были «Не бойся, космический рейнджер». Только подумав об этом, Дэвид уже знал ответ. Одной рукой роясь в кармане, другой он ухватился за маску. Как только он приподнял ее, частично защищенные до тех пор нос и глаза получили свежую порцию обжигающей и раздражающей пыли. Появилось непреодолимое желание чихнуть, но Дэвид подавил его. Невольный вдох наполнил легкие пылью. Само по себе это может быть смертельным. Он достал из кармана полоску кисеи и, позволив ей обернуться вокруг его глаз и носа, снова надел маску. Только теперь он чихнул. Это означало, что он вдохнул огромное количество бесполезных газов марсианской атмосферы, но пыль с ними не прошла. Часто и глубоко вдыхая, Дэвид старался захватить как можно больше кислорода, при выдохе выбрасывая изо рта пыль. Время от времени он сознательно вдыхал через рот, чтобы предотвратить кислородное отравление. Постепенно слезы вымыли пыль из глаз, новая не поступала, и Дэвид обнаружил, что может смотреть. Его тело было затянуто дымкой силового поля, и он знал, что верхняя часть его головы невидима в сиянии. Молекулы воздуха свободно проходят через щит, но пылинки, как бы ни были они малы, все же для щита велики и задерживаются им. Дэвид видел этот процесс невооруженным глазом. Пылинка, достигнув щита, останавливалась, а энергия ее движения конвертировалась в свет, поэтому в каждом месте такого соприкосновения возникала крошечная вспышка. Все тело Дэвида было окружено фейерверком таких вспышек, тем более ярких, что приближавшееся сквозь пыль красное и дымное солнце Марса оставляло поверхность в полутьме. Дэвид хлопками очистил от пыли одежду, пыль поднималась клубами. Она была слишком тонка, чтобы ее можно было увидеть, хотя щит не препятствовал этому. Пыль свободно уходила, а вернуться не могла. Постепенно Дэвид почти очистился. Он с сомнением взглянул на скутер и попытался завести его. В ответ послышался лишь краткий, скрежещущий звук, затем тишина. Этого и следовало ожидать. В отличие от пескоходов, у скутеров двигатели не закрыты герметически. Придется идти. Но эта мысль его уже не пугала. Купол фермы всего лишь в 2 милях, а кислорода у него в изобилии. Об этом позаботились марсиане перед его возвращением. Ему показалось, что теперь он понимает их. Они знали, что приближается буря. Может, даже сами ее вызвали. Было бы странно, если бы они, хорошо изучившие марсианскую атмосферу, обладающие столь развитой наукой, не постигли бы причин и механизмов пыльных бурь. Но, посылая его в самый центр бури, они снабдили его совершеннейшей защитой. Его не предупредили о предстоящем испытании и не рассказали, как пользоваться вуалью. Если он заслуживает их дара, силового защитного экрана, он сам позаботится о себе. Если же нет, он недостоин подарка. Дэвид мрачно усмехнулся, морщась при этом от боли. Боль вызывал каждый шаг, когда одежда соприкасалась с воспаленными участками кожи. Марсиане холодно и без всяких эмоций рисковали его жизнью, но он почти согласился с ними. Он сообразил достаточно быстро, чтобы спастись, но он этим нисколько не гордился. Следовало бы вспомнить об их подарке гораздо раньше. Силовое поле, окружавшее его, делало передвижение более легким. Он заметил, что поле покрывает и подошвы его сапог, так что они не соприкасались с марсианской поверхностью, а останавливались примерно в 1/4 дюйма над нею. Отталкивание от поверхности становилось эластичным, как будто он передвигался на множестве мелких стальных пружин. Это вместе с низкой силой тяжести позволяло ему преодолевать расстояние, отделявшее его от купола, гигантскими прыжками. Он торопился. Больше всего в эти минуты он мечтал о горячей ванне. К тому времени, как Дэвид добрался до входа в купол, буря уже кончалась, и огненные вспышки, окружавшие его, превратились в отдельные искорки. Теперь можно было без опасения снять маску с глаз. Когда Дэвида впустили, вначале все смотрели на него молча. Затем послышались возгласы. Все находившиеся на дежурстве фермеры окружили его. «Летящий Юпитер! Это Уильямс!» «Где ты был, парень?» «Что случилось?» Смешанные возгласы и одновременные вопросы заглушил резкий крик. «Как ты прошел сквозь пыльную бурю?» Вопрос услышали все. Наступило молчание. Кто-то сказал. «Посмотрите на его лицо! Оно похоже на очищенный помидор!» Конечно, это было преувеличением, но с достаточной долей правды, чтобы произвести впечатление на всех собравшихся. Дэвиду расстегнули воротник, плотно обхватывавший шею, чтобы предохранить от марсианского холода. Его усадили и вызвали Хеннесса. Хеннесс явился через 10 минут. Он соскочил со скутера и подошел с видом одновременно раздраженным и сердитым. Никакого облегчения при виде благополучно вернувшегося работника у него не было. Он выпалил. «Что все это значит, Уильямс?» Дэвид поднял глаза и холодно ответил. «Я заблудился». «Ты так это называешь? Исчез на 2 дня и просто заблудился? Как тебе это удалось?» «Я подумал, что немного пройдусь, но забрел слишком далеко». «Ты решил глотнуть воздуха и 2 ночи бродил по Марсу? И хочешь, чтобы я этому поверил?» «Разве хоть один пескоход пропал?» Хеннесс еще больше покраснел, и один из фермеров торопливо вмешался. «Он не в себе, мистер Хеннесс, он был в пыльной буре!» Хеннесс ответил, «Не будь дураком! Если бы он был в пыльной буре, то не сидел бы здесь живым. «Я знаю», — ответил фермер, — «но посмотрите на него». Хеннес посмотрел внимательней. Краснота обожженной кожи была так очевидна, что он не мог с этим не считаться. «Ты был в буре?» «Боюсь, что так». «Как тебе удалось выжить?» «Мне встретился человек», — ответил Дэвид. «Человек в дыме и свете. Пыль ему не мешала. Он называл себя космическим рейнджером». Все придвинулись еще ближе. Хеннес яростно обернулся. «Во имя космоса убирайтесь отсюда!» — взревел он. «За работу! А ты, Джонни Телли, выведи пескоход». Прошел почти час, прежде чем Дэвид добрался до горячей ванны. Хеннес никому не позволял приблизиться к нему. Снова и снова, шагая по своему кабинету, он неожиданно останавливался, яростно поворачивался и спрашивал. «Что это за космический рейнджер? Где ты с ним встретился? Что он говорил? Что он делал? Что это за дым и свет?» На все это Дэвид лишь слегка качал головой и отвечал. «Я решил пройтись. Заблудился. Человек, называющий себя космическим рейнджером, привел меня назад». Наконец Хеннес сдался. Появился врач. Дэвид получил свою горячую ванну, тело его смазали кремами, сделали инъекцию нужных гормонов. Он не мог избежать и укола сапорита. И уснул, прежде чем извлекли иглу. Дэвид проснулся в лазарете на чистых прохладных простынях. Покраснение кожи заметно сошло. Он знал, что от него не отвяжутся, но теперь ждать оставалось уже недолго. Он был уверен, что знает тайну пищевых отравлений, знает почти все. Недоставало только одного-двух звеньев и, конечно, улик. Дэвид услышал у изголовья легкие шаги и еле заметно напрягся. Неужели все опять начинается? Так быстро? Но это оказался всего лишь Бенсон. С поджатыми пухлыми губами, с всклокоченными волосами, с обеспокоенным лицом он стоял над кроватью, держа в руках что-то похожее на старомодное ружье. «Уильямс, вы не спите?» «Вы же видите, что нет». Бенсон провел ладонью по вспотевшему лбу. «Никто не знает, что я здесь. Мне не следует тут быть». «Почему?» «Хеннес убежден, что вы связаны с пищевыми отравлениями. Он кричит об этом Макиану и мне, утверждает, что вы были где-то и ничего не объясняете, выдумывая нелепые истории. Что бы я ни сделал, боюсь, вы в опасности». «Что бы вы ни сделали, вы не верите в мою виновность». Бенсон наклонился, и Дэвид ощутил на своем лице его влажное дыхание. «Не верю, потому что считаю ваш рассказ правдой. Поэтому я и пришел сюда. Я должен расспросить вас об этом покрытом светом и дымом существе. Вы уверены, что это была не галлюцинация, Уильямс?» «Я видел его». «А откуда вы знаете, что он человек? Он говорил по-английски?» «Он вообще не говорил. А по фигуре похож на человека. Вы думаете, это марсианин?» «Ах!» — губы Бенсона дернулись в судорожной усмешке. «Вы помните мою теорию? Да, я считаю, это был марсианин. Думайте, думайте. Они выходят на поверхность, и любая информация теперь чрезвычайно ценна. У нас так мало времени». «Почему?» — Дэвид приподнялся на локте. «Конечно, вы не знаете, что произошло после вашего ухода, но, откровенно говоря, Уильямс, мы все в отчаянии». Он протянул похожий на ружье предмет и спросил. «Вы знаете, что это такое?» «Я видел его у вас раньше». «Это мой гарпун для забора образцов, мое собственное изобретение. Я беру его с собой, отправляясь в продовольственные склады города. Он выбрасывает маленькую пустую пульку на проволоке в, скажем, амбар с зерном. Через некоторое время после выстрела в передней части пульки открывается отверстие, и полость заполняется зерном. После этого отверстие закрывается. Я вытаскиваю пульку и забираю образец. Изменяя время открывания отверстия, я могу брать образцы с любой глубины. Дэвид сказал: «Очень изобретательно, но зачем вы его принесли с собой?» «Потому что, думаю, не выбросить ли его в мусор после того, как уйду от вас? Это мое единственное оружие против отравителей. И ничего хорошего оно мне не дало. И определенно не даст в будущем». «Что случилось?» Дэвид схватил Бенсона за плечо и крепко сжал. «Расскажите». Бенсон поморщился от боли и начал говорить. «Все члены фермерских синдикатов получили новые письма. Несомненно, что письма и отравления исходят от одних и тех же людей, вернее, существ. В письмах это признается». «И что же в этих письмах?» Бенсон пожал плечами. «Зачем вам подробности? Главное, от нас требуется полная капитуляция, иначе пищевые отравления возрастут тысячекратно. Я верю, что это может быть и будет сделано. В таком случае Землю и Марс, и вообще всю систему охватит паника». Он встал. «Я говорил Хеннесу и Макеану, что верю вам, что космический рейнджер — ключ ко всему делу, но они не слушают меня. Хеннес, мне кажется, даже подозревает, что я с вами». Казалось, что он полностью поглощен своими несчастьями. Дэвид спросил: «Сколько у нас времени, Бенсон?» 2 дня. Нет, это было вчера. Теперь у нас 36 часов. 36 часов. Придется действовать быстро. Очень быстро. Но, может, он успеет. Сам не зная того, Бенсон дал Дэвиду недостающее звено для разгадки.